В этом мире любила ли что-нибудь ты? Ты, должно быть, смеешься. Конечно, любила. Что? Постой, дай подумать. Духи и цветы. А еще зеркала. Остальное забыла. 1950 год.